Глава 16. Не знаю, о чем думал этот придурок, честно. Такое ощущение, будто его кто-то хорошо настроил на определенный лад. Убедил, что наша первая стычка – случайность. А вообще он, княжич Воронцов, суперкрутой. При том, что Морозов лох. Морозову просто повезло застать Романа Константиновича нежданчиком. Какая-то такая хрень. Уверен, Воронцова обработали и настроили на очередной замес между нами. Вот только... Княжич Морозов, может, и лох, но лично я лохом точно не был, поэтому сделал единственное верное, что мог сделать в сложившейся ситуации. Правило тоже. Либо ты, либо тебя. А сейчас за нами вообще наблюдало дохренища народа. По коридору двигались не только первокурсники, но и пацаны постарше. Так что это вопрос репутации. Одним движением я ухватил его долбанную княжескую светлость за пятку. Это вообще несложно, если реагировать с нужной скоростью. А потом резко вскочил на ноги. Далее сработала чистая логика и земное притяжение. Я встал, он упал. Громко, смачно, с хрустом спине и характерным звуком приложившегося о пол с затылка. В коридоре мгновенно наступила гробовая тишина. Такого поворота событий никто не ожидал. Видимо, дворяне дерутся здесь как-то иначе. Дуэль та же, например, или красивый мордобой по правилам. Ну, сорян, пацаны, у меня свои правила. Дружки Воронцова охренели от происходящего. Они смотрели на оказавшегося возле их ног предводителя с такими смешными лицами, будто им показали нереально сложный фокус. Дальше у меня был выбор. Выбор вообще есть всегда. Я мог развернуться и уйти, красиво, гордо удалиться в туман, либо добить противника. Естественно, я выбрал либо. Воронцов не из тех личностей, которые понимают с первого раза, да и со второго тоже туговато соображают. Он слишком наглый и самоуверенный. Верит в свою силу. Он никогда не оценит благородных порывов. Наоборот, с такими, как Роман Константинович, нужно действовать только жестко. Поэтому пока окружающие хлопали глазами и пытались понять, а что вообще произошло? Я оказался рядом с лежащим на спине противником, затем без малейших сомнений коленом встал на его грудь, наклонившись максимально близко, сгреб ворот форменной рубахи и слегка подтянул княжескую морду к себе. «Слушай, ты, если еще раз попробуешь меня ударить, задеть, оскорбить, просто посмотреть с умыслом, имея в виду, больше говорить ничего не буду. Просто отобью твою драгоценную для рода Воронцовых башку к чертовой матери». «Понятно, говорю?» Роман Константинович трепыхнулся, пытаясь скинуть меня со своей княжеской тушки, но к этому я тоже был готов. Поэтому ясен хер, ничего у Романа Константиновича не вышло. «Я тебе урою!» – прошипел он, на губах аж пена выступила. «Вон оно как кроет-то, пацана, правда? Сейчас, по-моему, ситуация выглядит совсем иначе». Недолго думая, чувством тряхнул Воронцова. Ну а то, что его башка опять стукнулась о пол, это совпадение. Лежачих не бьют, говорят? Ну, возможно. Если это честный и достойный противник, если гнида, как Роман Константинович, так нормально, сойдет и лежачего. Я тебе сказал, ты, надеюсь, услышал. Разница между нами в том, что ты без своей гребаной силы ни черта не можешь. А я на нее вообще не рассчитываю. Вот тут не лукавил ни разу. Ясен хрен, не рассчитываю, у меня же ее нет. Всякие странности в виде оленей и бегающих волосяных паучков не беру в расчет. Это просто хрень какая-то. Воронцов снова безуспешно дернулся, а потом вдруг поднял одну руку и ухватил меня за запястье. Его зрачки очень неожиданно расплылись на всю радужку. Реально. Просто в секунду у пацана глаза стали черными. Полностью. Отвратительное зрелище. Не знаю, что он хотел добиться своими действиями, но я лично не ощутил вообще ни хрена. Щекотно только стало в том месте, где касались его пальцы. «Роман, прекрати!» — «Ты сошел с ума?» Растолкав толпу малолетних князьков, рядом с нами оказалась принцесса. Вот уж неожиданность. Странно, не заметил ее сразу. Может, пряталась за чьей-то спиной? Александра схватила княжича за руку и дернула ее, отрывая от моего запястья. Причем самой Юсуповой этот процесс явно был неприятен. Даже болезненный, наверное, он для нее. Так точнее. Княжна поморщилась, втянув воздух сквозь сцепленные зубы. «Отпусти его!» Я не понял, кому из нас предназначался этот приказ, но послушался его Воронцов. Зрачок Романа Константиновича в одну секунду сократился до крошечной точки, а потом принял нормальный размер. «Что за хрень, блин?» «Я такое видел, когда люди под какой-то дрянью. В обычном состоянии нет. Правда, эти рогатые, условно говоря, не люди. Тем не менее, сейчас Воронцов был, как бы это сказать, немного напуган. Не поведением принцессы, нет, тут что-то другое. Он смотрел со страхом именно на меня. Так понимаю, у нас снова произошло нечто особое. А я, как всегда, вообще не понял, что. Если тебя застукают, то накажут, не делай так больше». Княжна перевела взгляд на меня, посмотрела с таким выражением, будто перед ней мерзкая тварь. «Он не стоит того». «Что опять, господа, у вас тут происходит?» Вот почему-то появлению Аракчеева я вообще не был удивлен. Наталья Алексеевна прошла мимо курсантов, которые при ее появлении моментально рассосались в стороны, а потом остановилась рядом с нашей компанией. Вид, конечно, отличный. На полу лежит Воронцов, и я практически сижу на нем сверху. Рядом на коленях стоит Юсупова и держит Романа Константиновича за руку, как верная подруга и спутница. Роман Константинович, кстати, при звуках голоса графини как-то взбледнул. Не рад он Наталье Алексеевне, прям совсем не рад. «Господа, это все трогательно, но не забывайте, где находитесь. Академия вам не место для романтических историй. А вы, Роман Константинович, смиритесь, наконец. Княжна Юсупова со дня на день станет официальной невестой, не вашей. Запомните это. Непонятно, почему я сейчас наследника урода объясняю очевидные вещи об интересах семьи. Прекратите веселить всю Академию вашими потугами задеть Морозова. Это действительно выглядит смешно, по-детски. Вы на что рассчитываете? Что он откажется от Александры Юрьевны? Тогда уж разыщите патриарха их рода и попробуйте выместить свою злость на нем. Или это исключительно желание почесать свое эго? Оно у вас такое огромное, что его непременно надо чесать, да? Аракчеева отчитывала Воронцова как пацана, хоть для нее он пацан и есть. Если уж Седой называет ее старой сукой, то явно по возрасту она нам годится даже не в бабке. А вы, Никита Савович, слезьте с него в конце концов. Неприлично даже. Валяетесь в коридоре в пыли, как дворовые кобели, которые не поделили. Наталья Алексеевна скептически окинула взглядом принцессу. Однако решила, что называть ее сучкой, даже в переносном смысле, как-то слишком. «Слушайте, я вообще никого не делю. Зачем мне это? Девок, что ли, мало?» графиня усмехнулась. «Хотите подать жалобу на Романа Константиновича за нападение? Раз вы не были инициатором, значит, он напал первым». «Нет, конечно, но не было нападения. Он шел, споткнулся, я хотел помочь встать, а тут Сашенька. Помните, у нас любовь? Налетело, возникло недопонимание, бывает. Просто вы слишком рано появились, мы бы уже все выяснили и разошлись в разные стороны. Я не собирался ни жаловаться, ни стучать. Этого еще не хватало. Сам разберусь». «А, ну да, ну да. Эта особа тоже, наверное, хотела помочь стать. Вам обоим». Голос Аракчеевой сочился даже не сарказмом. «Ядом. Не могу ответить на ваш вопрос, но как только останемся с Сашенькой вдвоем, обязательно спрошу. Потом поделюсь с вами. Я отпустил ворот рубахи Романа Константиновича, убрал колено с его княжеской груди и встал на ноги. «Позвольте откланяться?» Хрен его знает, откуда в моей голове всплыла именно эта фраза. «Позволяю». Наталья Николаевна, склонив голову к одному плечу, смотрела на меня все с таким же интересом. На самом деле чувствую себя рядом с ней экзотической обезьянкой. Однако, как только сделал пару шагов в сторону, собираясь раствориться среди толпы курсантов, меня окликнули. «Стоять!» – вдруг приказала Аракчеева. Очевидно, этот приказ предназначался именно мне. Остальные уходить не торопились. Я оглянулся назад. Принцесса уже помогла Воронцову подняться и теперь отряхивала его форму. Похоже, они правда были близки, а наша внезапная предполагаемая свадьба все испортила двум влюбленным сердцам. Вон какая забота. Услышав новую интонацию в голосе графини, Юсупова зависла с поднятой рукой. Она как раз собиралась одернуть рубаху своего Ромео. Сука! Даже имя совпало. Ромка-гаденыш тоже занервничал. Стал еще бледнее. Я чувствую остаточные эманации силы. Аракчеева водила носом, как собака, которая учуяла добычу. Серьезно. Прям нюхала воздух, слегка подняв голову. Выглядело ее поведение странно. Сила. Так вот, в чем дело. Этот придурок поддался злости и попытался что-то сделать со мной. А поэтому у него зрачки в глазах скакали, как сумасшедшие. А я думал, пацан сидит на чем-то. По той же причине и принцесса вмешалась. Поняла, ее ненаглядный Воронцов сейчас натворит дел. Но самое смешное, что бы там этот мудак не хотел сотворить, мне, как оказалось, пофигу. Вот чего он испугался. Наверное, реакция любого другого существа, надо отвыкать от слова «человек», должна выглядеть иначе. А у меня ее вообще никакой не возникло. Интересно, чем этот урод хотел мне навредить? Наталья Алексеевна, разрешите вмешаться? Из толпы курсантов, которые просто пребывали в шоке, с самого утра наблюдают очень занимательную драму в исполнении то Морозова, то Юсуповой, то Воронцова с товарищами. Выступила фрейлина. Ее, прости господи, императорского высочества. Язык сломать можно. Реально. Слушаю вас, графиня Альденбургская. Хотя вы, конечно, сильно не вовремя. Аракчеева на Катрин почти не смотрела. Она переместилась ближе к Воронцову и теперь принюхивалась с особым усердием. Натуральная ищейка. Отвечаю. Не пойму только, чё она трется в академии? Вот уж вряд ли военное заведение для малолеток – постоянное место работы главы тайной канцелярии. У нее вон под носом патриархи заговор мутят, а она нянчится с их детками. Все верно. Вы чувствуете эманации, это моя вина. Вы же знаете, мы альденбургские сторожевые псы. При малейшей внешней агрессии срабатывает привычка, взращенная годами. Когда курсанты Морозов и Воронцов? Фрейлина, наверное, хотела сказать «сцепились», но осеклась. А потом вообще исправилась. Когда Морозов пришел на помощь Воронцову, было плохо понятно, что происходит. И моя сила расценила ситуацию как потенциальную драку. Случился маленький всплеск, но я сразу взяла себя в руки. Потому и не рвутся альденбургские в академию, сами понимаете. Если собака натаскана на бои, то быть болонкой ей очень сложно. Предлагаю вам во избежание сомнений проверить достоверность моих слов. Фрейлина сделала еще один шаг в сторону Аракчеевой и протянула ей руку. Наталья Алексеевна прекратила, наконец, нервировать меня своими животными повадками и теперь молча таращилась на Катрин. Мне кажется, в лице графини было разочарование. Она уже настроилась на очередное нарушение со стороны княжеских деток. Походу, их любовь с патриархами взаимная. Те ненавидят Аракчееву, Аракчеева с огромной радостью насрет патриархам. Серпентарий. Банка с ядовитыми пауками, которые кружат рядом с черной вдовой в попытке ее укусить. А вот информация о фрейлине была мне очень интересна. Бойцовская порода, значит. Так понимаю, в этом мире статус «личная фрейлина ее императорского высочества» носит совсем другой смысл. Не тот, который имелся в моем мире. Хорошо. Аракчеева еле заметно поморщилась, а затем протянула свою руку и осторожно дотронулась до пальцев Катрин. Интересно. Мою ладонь она своим пожатием чуть не расплющила, а тут прямо на одну секунду и еле-еле. Причем сама фрейлина даже не дернулась, не моргнула лишний раз. Значит, не волнуется. Уверена, Наталья Алексеевна получит подтверждение сказанному. Но как? Уже ведь понятно, по крайней мере мне, что дебильный Воронцов сорвался, хоть и на несколько минут, но тем не менее. Короче, графиня Альденбургская тоже весьма интересная особа. То паучков-разведчиков лепит, то конкретно в данную минуту собирается обвести главу тайной канцелярии вокруг пальца. Да, вы сказали правду, Катрин. Аракчеева отняла свою руку от руки фрейлины, и на секунду мне показалось, она еле сдержала порыв вытереть пальцы об одежду. Впредь прошу быть более сдержанной. Согласна, ваш род впервые решился на обучение в академии. Причины всем нам известны. Я понимаю. Но все же, еще раз повторюсь, учитесь быть сдержанной. Не хватало, чтобы вы еще кого-то здесь убили. Случайно и естественно. Последняя фраза прозвучала как-то ехидно. Или мне показалось. А вы? Наталья Алексеевна посмотрела сначала на принцессу, застывшую рядом с помятым Воронцовым, потом на меня. Прекращайте свои склоки. И еще. Потороплю руководство Академии с закреплением официального статуса двойки Морозов-Юсупова. Так оно будет спокойнее, думаю. Приходится из-за сложившихся обстоятельств сидеть в Академии. А у меня вся империя, кроме вас. И она тоже требует присмотра. Наталья Алексеевна кивнула, прощаясь, а затем гордо удалилась в противоположный конец коридора. Тут же все ожили. В присутствии Аракчеевой было ощущение, будто зрителей нашей с Воронцовым разборки заморозили. Они боялись моргнуть лишний раз. Теперь, когда графиня ушла, курсанты выдохнули. Поднялся гвалт. Кореша Воронцова бросились к своему предводителю. Принцесса стояла там же, возле Романа Константиновича. В мою сторону она больше головы не повернула. Остальные просто бурно обсуждали случившееся и радовались, что между лекциями большой перерыв. А то пропустили бы столько интересного. Интересно им. Конечно. Весело, наверное, наблюдать, как грызутся княжичи правящей семерки. Некоторые, кстати, смотрели на компанию Воронцова с еле заметной насмешкой. А на меня с уважением. Я так понимаю, княжеское кодло успело своим поведением задеть достаточное количество обычных дворян. Не из правящих родов. Ясен пень. Высокомерие у этих пятерых, включая принцессу, хватит на 5 российских империй. Идем. Меня потянули за руку. Я поднял взгляд. Фрейлина ее императорского высочества настойчиво намекала на уединение. Иначе зачем Катрин приглашать меня в пустую аудиторию?